Ученый из Саньцзина. Люди Саньцзина, третьей столицы, называли У Цяньхэна ученым и относились к нему с должным уважением. В изящных искусствах ему не было равных. Он владел каллиграфией, блистательно писал картины и в совершенстве знал тысячелетнюю поэзию. Поговаривали, что он расписывал ширмы для дворца восьмой наложницы правителя Саньцзина. Откровенно говоря, ученым У Цяньхэ не был, поскольку не сдал государственный экзамен. Он был слишком беден для этого. Прадед его был министром императора прошлой династии, но былая слава и богатство развеялись, как дым над погребальным костром. Семья обеднела и прозябала в безвестности на окраинах Саньцзина. Отец У Цяньхэна давно умер, оставив вдову с 6 детьми, из которых выжили лишь 2. И теперь У Цяньхэну приходилось заботиться о престарелой матери и младшей сестре, держа в памяти, что для девушки нужно собрать приданое. Ей встретился хороший человек, но родители его потребовали щедрое и непомерное приданое, и теперь 2 влюбленных страдали в разлуке. У Цяньхэну к тому времени исполнилось 28. Его светлая кожа и правильные черты лица выдавали благородное происхождение. Природное изящество отражало красоту его тела, не затмевая красоту души. Но каким бы красивым ни был юноша, если он беден и честен, то судьба его не завидна. Работая счетоводом в суконной лавке, получал он сущие гроши, потому давно оставил мысли о женитьбе. Кто пойдет в дом бедняка, кроме беднячки? А они были не ровнее ему. То, что удавалось получить переработкой за написанные письма или уроки, он откладывал для младшей сестры. Мать его рассказывала, будто родился он в ночь красной луны, которая не сходила с небосвода до полудня, потому его и назвали Цяньхэном. Имя Цяньхэна переводится как «красная полуденная луна» или «луна взошла в полдень», в зависимости от выбранного иероглифа. В день рождения ребенку приглашали монахов, чтобы предсказать судьбу. Отец У Цяньхэна послал за монахом, но тот пришел сам, ведомый красной луной. Он предрек ребенку великую судьбу, если только он преодолеет год становления, и величайшую, если умрет раньше. Родители не поняли, как такое возможно. Но монах лишь записал предсказания и ушел, даже не взяв денег за проведенный ритуал. Год становления — 30-й год жизни, самый важный в жизни мужчины. У Цяньхэн ждал без особого трепета. О предсказании монаха он знал, но суеверен не был. 28-й год уже был прожит, близился 29-й. А в жизни его до сих пор не произошло ничего великого, если не считать хорошую репутацию и вполне заслуженное уважение. «Монахи тоже люди», — думал У Цяньхэн. «Все ошибаются». В тот год суконная лавка разорилась, и У Цяньхэна уволили. Он не смог получить даже то, что заработал. Суконщик пошел по миру, работникам досталось лишь по отрезку ткани, неплохой, но невзрачной, как крылья вечерниц. Ткань пошла на одежду У Цяньхэна. В новом, но бесхитростном одеянии У Цяньхэн поутру отправился в город искать работу. Он обошел 2 дюжины лавок, но во всех получил отказ. Владельцы ничего не объяснили, просто выпроваживали его за порог. У Цяньхэн предположил, что из-за разорения суконщика по городу пошли слухи, будто бы виновен в том счетовод, потому ему и отказывают. Омраченный, он подался домой. Возле дома стояла добротная повозка, запряженная холеными лошадьми. У Цяньхэн поспешил войти. Мать хлопотала, принимая важного гостя. Это был управляющий семьи Чэнь, богатейшей семьи Саньцзина, поместье которой раскинулось по всему восточному берегу реки Сыхэ. У Цяньхэн несколько раз расписывал для них ширмы, потому был знаком с управляющим, но в поместье Чэнь никогда не был. Вероятно, управляющий привез очередной заказ. У Цяньхэн приободрился. «Сяоэр!» — запросто и с легким снисхождением в голосе сказал управляющий. «Слышал, суконная лавка разорилась, и ты потерял место. Посчастливилось найти новое?» Сяоэр — обращение к тому, кто моложе и статусом ниже говорящего. У Цяньхэн покачал головой. «Нет, господин, лавочники не захотели меня брать, потому что я им запретил», — сказал управляющий, посмеиваясь в усы. «Не то бы тебя у меня увели из-под носа, а мне поручено нанять тебя для работы в поместье Чэнь». У Цяньхэн некоторое время обдумывал услышанное, после спросил. Работа в поместье Чэнь? Сяо Цзэ должна научиться изящным искусствам, сказал управляющий. Господин Чэнь велел нанять учителя на год. У Тяньхэн слышал, что семья Чэнь бездетная, а Сяо Цзэ приходится им не дочерью, а племянницей, и лет ей должно быть 16 или 17, но она никогда не покидает поместье и живет затворницей. А еще он слышал, что учителя, которых нанимали в поместье Чэнь, несказанно разбогатели. Некоторые даже получили завидные должности в третьей столице. Управляющий вытащил из-за пазухи мешочек и положил на стол. «Задаток. Столько же получишь в конце года за выполненную работу». У Тяньхэн развязал мешочек, тряхнул его над столом, ожидая, что вывалится связка монет. Но на стол посыпались золотые слитки. Он почувствовал легкую дурноту. Столько золота он даже в суконной лавке не видел. Хватило бы и на приданное для сестры, и на свадьбу, и на безбедную жизнь. «Берешься?» — посмеиваясь, спросил управляющий. У Тяньхэн накрыл золотые слитки ладонью. «Да. Когда мне приехать в поместье Чэнь?» «Едем теперь же», — сказал управляющий, поднимаясь. «Возьми то, что необходимо для учения. Остальное получишь в поместье». «Да, чуть не забыл». «Покинуть поместье в течение этого года ты не сможешь, так что простись с семьей. Это непременное условие. Жду тебя в повозке». У Тяньхэн сложил золото обратно в мешочек и отдал матери, распорядившись, чтобы та собрала приданое и устроила младшей дочери свадьбу, не дожидаясь его возвращения. А оставшееся золото тратила бережливо, чтобы прожить этот год, не нуждаясь. «Быть может», — сказал он, собирая в сумку кисти и некоторые книги. «Когда я получу остаток, то смогу сдать государственный экзамен и получить должность». Мать со слезами простилась с ним, пообещав, что сделает все в точности так, как он сказал. «Предсказание монаха начинает сбываться», — уверилась она. У Тяньхэн возразил. «Это всего лишь учительство. Что в этом великого?» «Великое начинается с малого», — ответила мать пословицей. У Тяньхэн покачал головой и вышел из дома, чтобы присоединиться к управляющему семьи Чэнь. Он полагал, что пойдет следом за повозкой, как и полагается слугам, но управляющий велел ехать вместе с ним в повозке. У Тяньхэн повиновался. «У тебя блестящее будущее, Сяоэр», — сказал управляющий, когда повозка тронулась. «Ты сможешь сдать государственный экзамен и стать настоящим ученым, когда получишь остаток». У Тяньхэн с некоторым сомнением спросил. «За учение платят золотом? В чем подвох?» «Семья Чэнь богата», — засмеялся управляющий. «И платит золотом. Господин Чэнь надеется, что племянница получит место при дворе императора, потому и вкладывается в ее обучение. Сяо Цзэ — способная девушка». «Чему именно мне полагается учить ее?» — спросил У Цяньхэн. «Каллиграфии, живописи и поэзии», — сказал управляющий. «Разве Сяо Цзэ не умеет читать и писать?» — удивился У Цяньхэ. «Обучишь ее изящному стилю письма и сочинению стихов. При дворе такие знания необходимы», — пояснил управляющий. «Сколько часов в день будет отведено для наших занятий?» — спросил У Цяньхэн. «Сколько угодно. Этот год полностью твой», — сказал управляющий. «Справишься?» «Раз вы сказали, что Сяо Цзэ способная...» Повозка остановилась у поместья. «Сяоэр», — сказал управляющий. «То, что происходит в поместье, должно оставаться в поместье. Ты меня понимаешь?» У Тяньхэн поклонился. Всем известно, что богатые семейства хранят много тайн или склонны к причудам. Семья Чэнь, вероятно, не была исключением. Он знал, что бездетные супруги всячески старались умилостивить богов и улучшить собственную карму, проявляя щедрость и раздавая еду и деньги на праздниках. Но небеса так и не послали им детей. Хоть монахи и предсказывали славное будущее их линии крови. Тогда они взяли на воспитание племянницу. Поговаривали, что семья Чэнь хочет прославиться, примазаться к правящей династии, отправив в гарем императора совершенную деву, какую пытаются вылепить из Сяо Цзэ. У Тяньхэн и сам не знал, что его смущает во всей этой истории. Но за работу платили золотом. Кто бы отказался?